Какое будет твое слово, повелитель? Покорившись владетелю торги, таурины не уронят чести». Он горько улыбнулся. «Что я должен сделать? Впустить титов в крепость? Отдать свой меч? Хотя сейчас у меня нет меча. Нам его и не надо», давясь от непонятного смущения, пробормотал Фадейк. Торгу сжал в потном кулаке, а кулак спрятал под плащ и сказал решительней. «Итты не войдут в ваш город. То есть, может, войдут, но без оружия. Мы заключим равный и вечный мир. Больше никогда не будет войны». Долго молчали изумленные итты. Молчал и вождь Тауринов. Потом он произнес негромко. «Все матери Тауринов назовут тебя своим сыном, мальчик. О, прости, владыка земель». А мудрый Лал, летописец итов и полковник песчаной пехоты, спросил. «Но что же будут делать люди, если война кончится, повелитель?» «Что?» Яростно вскинулся Фадейк, и вскрик его разнесся в вечернем воздухе, который быстро остывал и холодил щеки. «Стены разрушены! Пески везде! Вы же забыли вкус хлеба! Едите только мясо, кротов и конину, потому что негде сеять зерно! Вы что, сами не видите? Надо строить стены и дороги! Надо, чтобы снова росли леса! Везде, а не только на севере! Надо, чтобы никто не боялся! И чтобы с лесным народом тоже мир! Да вы что, сами не понимаете?» «И что же?» Раздался голос наглого сотника Уна Тура, о котором все забыли. «Значит, воины-волки должны будут ковырять землю и таскать камни, как пленники или трусы, которые не умеют сражаться!» «Эррух!» — с облегчением сказал Фадейк десятнику королевской стражи. «Лишите сотника коня и меча! Отправьте его под стражу! После погребения короля и заключения мира напомните мне о нем! Я решу, что делать с этим человеком!» Уна Тур вздыбил заржавшего жеребца и крикнул, оскалившись. «Твоя торга, жалкая медяшка! Ты сопливый самозванец! Волки, за мной! Пески не выдадут нас!» Сотник бросил коня прямо на пеших воинов, они отскочили. Всадники-волки поскакали вслед за своим командиром, опомнившись, бросилась в погоню конная стража. Ночь пришла звездная и холодная. Темная была ночь, хотя две маленькие луны быстро катились по черно-искристому своду. Фадейк постоял у откинутой занавеси, посмотрел на эти светлые бегущие шарики, отыскал потом глазами знакомое созвездие Ориона, вздохнул и вернулся в теплоту шатра. В запахе земляного масла от светильников и старой меди, от панциря охраны. Лег на расшитые войлоки. Шатер был Фатамира. Маршал уступил его владетелю торги, пока в королевском шатре лежит, дожидаясь погребения, великий Рах. 10 ратников королевской стражи, не шевелясь и, кажется, не дыша, застыли вокруг широкого ложа. Фадейк стеснялся их, но не решился приказать им выйти. Он лег навзничь, вдавившись затылком в кожаный мешок, набитый шерстью. Торга лежала в нагрудном кармане и плоской своей тяжестью напоминала о себе. Фадейк ужасно устал и ни о чем не думал связно. Вошел Фатамир, снял шлем, спросил. «Я отошлю воинов, повелитель?» «Ага», — облегченно выдохнул Фадейк. Ратники неслышно вышли один за другим. «Осмелюсь ли я спросить владетеля торги?» — начал маршал. Фадейк устало сказал. «Не надо, Фатамир, говори по-человечески». «Хорошо». Старый маршал сел в ногах у Фадейка. «Ну что, Огонек, как тебе сейчас?» «Я не знаю, Фатамир. Я не знаю, что делать дальше». «А дальше ничего не надо, мальчик. Ты сделал самое главное. Остановил войну». «Но потом я тоже что-то должен делать». Фатамир покачал седой головой. «Ничего. Завтра после погребения Раха мы объявим Итам и Тауринам, что владетель торги вернулся к себе, в свой далекий край». Фадейк помолчал, затем спросил с облегчением, но и с обидой. «Почему?» Фатамир чуть улыбнулся. «Ты хочешь найти одну причину, А их много. Ну, хоть одну, скажи. Хорошо, не обижайся, Фадейк, но тебе иногда кажется, что нас нет, и ты нас просто придумал. Ну и какая разница? Вы же все равно есть? Конечно. Но вот еще причина. Когда вы, Сет, прости, Огонек, когда ты думаешь о наших заботах, ты думаешь о своей земле. Я давно это понял. Ну и что? Неловко сказал Фадейк. Нет, ничего. Иначе и быть не могло. Но ты еще многого не понял. Не знаешь даже, кто виноват в этих войнах. Иты, таурины, лесные люди, жители южных скал, вожди или простые люди. Это я как раз понял, хмуро сказал Фадейк. Все хороши. Раньше, когда жил он в королевском стане и в столице итов, ему казалось, что иты самые храбрые, самые честные, самые умные, а таурины виноваты во всем. Это они много лет назад начали войну и до сих пор не хотят признать справедливость итов. И он радовался, когда случился пожар в крепости врага, и ликовал, когда, оказавшись в случайной схватке среди песков, увидел, правда, издалека, как воины итов арканами свалили двух таурийнских всадников. А если бы в самом начале попал он не к итам, а к таурийнам?